Жандармерия. Вскоре после восстания декабристов Николай I учредил в 1827 году жандармский корпус, во главе которого поставил своего любимца Бенкендорфа. Жандармерия, по-французски «жандарм» — вооруженный человек, служила карательным органом для борьбы самодержавия с революционным и освободительным движением. Если полиция подчинялась Министерству внутренних дел, то жандармерии ведал сам император. До 1880 года через пресловутое третье отделение собственной его императорского величества канцелярии. Один лишь вид жандарма внушал людям непреодолимый страх. У жандармерии была голубая форма, отсюда острословы стали называть голубой цвет жандармским. В стихотворении, сочиненном при отъезде на Кавказ, Лермонтов писал: «Прощай, немытая Россия, страна рабов, страна господ, и вы, мундиры голубые, и ты им преданный народ». Описывая свой арест, Герцен в «Былом и думах» вспоминал: «Писаря, адъютанты, офицеры, все было голубое». Далее появляется «голубой полковник». Дореволюционному читателю эти приметы ясно указывали, что речь шла о жандармах. Кто появляется в финале «Ревизора», вызывая остолбенение чиновников, немую сцену? Жандарм. Обратим внимание на его фразу: «Приехавший по именному повелению из Петербурга чиновник требует вас сей же час к себе». Именное повеление — приказ, лично отданный самим императором. Подлинного ревизора сопровождает жандармский офицер. Было от чего остолбенеть чиновникам. В каждом губернском городе было жандармское отделение во главе с жандармским офицером, обычно полковником. В городе, в котором находился Чичиков, местный жандармский полковник оказался в числе тех, кто были довольны приездом нового лица, то есть Чичикова. Жандармский полковник, человек явно не очень образованный, говорил о Чичикове, что тот ученый человек. Именно жандарм, не местный, а, несомненно, приехавший с высоким начальством, вызывает Чичикова к генерал-губернатору. Вот как описывает Гоголь этого жандарма. Перед ним, то есть Чичиковым, примечание автора, торчало страшилище с усами, лошадиный хвост на голове, через плечо перевязь, через другое перевязь, огромнейший палаш привешен к боку. Ему показалось, что при другом боку висело и ружье, и черт знает что, целое войско в одном только. Жандармы охраняли особо важные государственные объекты, следили за порядком на железных дорогах. Жалобная книга в широко известной юмореске Чехова лежит в специально построенной для нее конторке на станции железной дороги, ключ от которой хранится у станционного жандарма. В одной из записей книги содержится и жалоба на станционного жандарма. В рассказе Бунина «Путаница» на платформе железнодорожной станции показан жандармский полковник с великолепными подусниками и с безмятежными голубыми глазами в тон околышу фуражки. В начале 20 века значение жандармерии как политической полиции усилилось. Жандармерия производит обыски и аресты. Это мы знаем из произведений Горького «Мать» и «Жизнь Клима Самгина». В пьесе Горького «Враги» на фабрике убили директора, вспыхнула забастовка. Для расправы приезжает с отрядом жандармский ротмистр Бабоедов, который выражает свое недовольство местной полицией и становым.